6 90-х. 9 90-х. Смена сезонов, как в зеркале, отражалась на прилавках старух, что торгуют плодами земли и своих последних сил. Только что, кажется, царствовали редисы черемша, как вдруг их уже свергали с престола в пользу первых неуверенных в себе огурцов. За ними следовала клубника в бидонах и черника в газетных кульках, морковь и бледные дирижабли кабачков. Сегодня, проходя мимо старушечьего рынка, Лина невольно заметила черную редьку. Она была громадная, черная и страшная, как клизма. От макушки тянулась вверх волосатая антенна. В окружении рядовых свекол редька выглядела, как ферзь среди пешек. Редька значит осень. Ягоды и листья рябины почти равны цветом. Лина не любила осень. Но она и зиму не любила, и весну, и даже лето. С прошлого года она все в своей жизни одинаково ненавидела. Даже не интересовалась тем, какой нынче сезон на дворе. А вот старуха с редькой сохранила свежесть чувств и праздновала осень как личный юбилей. «Берем, девочки, редьку!» — крикнула она Лине, хотя назвать ее девочкой можно было только сослепу. Да и никаких других девочек рядом не было. Таким старухам множественное число от чего-то кажется более вежливой формой обращения. «И астрочки покупаем! Редька для здоровья, астры для хорошего настроения!» Лина мыслила, заспорила. «Это от астр-то хорошее настроение? Да они, наверное, самые депрессивные цветы, хуже разве что похоронные хризантемы». Школьникам астры напоминают о том, что опять началась вся эта свистопляска с учебой, влюбленным, что не хватает денег на розы. Лине, той, другой, из прошлого, когда-то нравились белые пионы, но теперь это никого не интересует, как, впрочем, и саму Лину. «Дайте ей сейчас пионы, ничего не почувствует». Прошла мимо разочарованной старухи, так и не соблазнившись страшенной клизменной редькой. А вот свеклу напрасно не купила. Можно было бы сделать винегрет и поужинать, как человеку. Лина опять перестала готовить. Зачем, если для себя одной? Да и не из чего. Запасов, как Муся, она сделать не успела. Муся часто вела себя так с Линой, будто они не ровесницы, а мудрая мать и бестолковая дочь. «Мы бы обязательно сходили за дочкой», — клялась Муся. «Но сейчас рожать — это же врагу не пожелаешь. И вообще у нас только мальчики. Врачиха говорит, генетический сбой». Лина молчала, поражаясь внутри себя Мусиной бестактности. Ужас! Сколько всего она могла делать внутри себя? И поражаться, и спорить, и протестовать, и плакать. Главное, чтобы наружу не просочилась. Она-то согласилась бы на любое время, ну да, дикие годы, и что? Мама Лины, та вообще родилась в блокадном Ленинграде. Многие бросали младенчиков, а бабушка маму выходила. Они обе блокадницы, и в Лининой школе их даже приглашали провести беседу в 5-м классе. Сколько раз мама предлагала: «Возвращайся домой, Альвина, начнешь все сначала. Здесь твой город, твой дом, комната нетронутая». Я так и не решилась ее разорить. И вообще, как можно жить где-то, кроме Ленинграда? Раньше Лина думала, может, правда вернуться. Но потом поняла — некуда. Из ленинградской жизни она выросла, как из детской одежды, а самое счастливое время было здесь, в Свердловске. И начинать все сначала она уже не хочет, ведь это будет значить, что прошлого не было. Но ведь оно совершенно точно было. Летом, уже не школьница, но еще не студентка, Лина уехала в Москву. Как все тогда ездили, к родственникам. Тетку свою московскую Лина не любила. Та давала на завтрак манную кашу в хрустальных розетках и свято верила в то, что детские фотографии нельзя показывать черноглазым людям. У Лины глаза были именно что черные, поэтому от нее в первый же день спрятали все альбомы и убрали от греха подальше рамки с портретами детей, сосланных на лето в Крым. Лина пыталась не сердиться на тетку. Да, Такой порцией манной каши не насытился бы даже воробей. Зато в соседнем доме работала чудесная булочная. Тетка считала, что Лина достаточно взрослая для того, чтобы развлекаться в Москве самостоятельно. Вот она и развлекалась. Вступительные экзамены были уже позади. Сразу после Москвы, августа и колхоза Лина готовилась, как выражался папа, брать языка. Английский у нее, впрочем, и так был приличный, а вот с немецким предстоит настоящая борьба. Может, даже битва. Лина с удовольствием познакомилась бы с кем-нибудь в Москве, но подойти первой не решалась, даже если ей нравилась компания. Нет, все же Москва — это была плохая идея. Лучше бы она поехала с подружками в Одессу, тоже, кстати, к родственникам, только уже к чужим. В Москве бродила по улицам, уставала, маялась. Мама строго наказала: «Ходи, Альвина, в музеи, театры». Как будто бы в Питере этого нет. Но мама как чувствовала. И именно у входа в театр, в Ахтанговской, Лина столкнулась с Сашей. Столкнулась в самом, что ни на есть прямом смысле слова. Прямее был разве что Сашин нос, от удара, к счастью, не пострадавший. Лина, зазевавшись, уткнулась ему в плечо, как будто собиралась зарыдать. И хотя было стыдно, все же успела почувствовать, как от него пахнет, в точности, как от папы. Родной аромат кожи, папирос, еще чего-то знакомого, ленинградского. Лина так обрадовалась этому запаху, что стояла теперь, раскрыв рот, и смотрела на Сашу, еще не зная, конечно, что это Саша. И он тоже смотрел на нее. У него были светло-карие глаза, такие светлые, что могли бы считаться желтыми. Это оказалось неожиданно красиво. И еще были ямочки на щеках, похожие на скобки, в которые он пытался прятать улыбку. «Ты так меня напугала!» «Выпрыгнула откуда-то и сразу обняла», — вспоминал он потом в другой жизни. А тем вечером в Москве они пошли в театр, и единственные во всем зале смотрели не на сцену, друг на друга. И уже в сентябре Лина вышла с чемоданом на Свердловском вокзале, самым, наверное, угрюмым из всех вокзалов мира. Саша стоял на перроне. Она увидела его в окно и поняла, еще не выйдя из вагона, что все сделала правильно. Брать языка можно было и в Свердловске. Лину охотно перевели в местный педагогический. Иностранцев в те годы учили только там. У Саши была однокомнатная квартира на улице Малышева, наследство деда. В Питере, конечно, устроили целую историю, если не вообще театр. «Я все понимаю», — плакала мама. «Я любовь понимаю и страсть понимаю. Я, Альвина, не понимаю одного. Как можно, будучи в своем уме, уехать из Ленинграда? Как вообще можно жить в другом городе, да еще в таком, как этот ужасный Свердловск?» Мама однажды была на Урале в командировке, и ей там очень не понравилось. Грязно, холодно, еще и царя убили. «Альвина, подумай хорошо», — подключался папа. «Пусть твой Саша лучше к нам приедет». «А что, проживем?» «Саша не может переехать», — объясняла Лина. «У него аспирантура и секретное предприятие». Когда Сашу начинали расспрашивать, что там такое секретное производит, он всегда отвечал одинаково: «Пластмассу для военных нужд». Гостей на свадьбе было пятеро. Родители невесты, мать жениха и два его друга, один из которых, как признался Саша, внук человека, убившего царя. «Главное, маме не говори», — переполошилась Лина. «Не скажу. Пусть это будет наша первая тайна». «Он тебя, конечно, очень любит», — признала мама, когда Альвина провожала их на вокзале, уже не таком угрюмом, как в первый раз. «И я его люблю». «И ты», — протянула мама с сомнением, что очень обидела Лину. Саша звал ее Львина. Говорил, это львица-королева, а иногда что Мальвина с львиной гривой. Лина учила английский, успешно сражалась с немецким. В институте она ни с кем особенно не дружила. Саша был ей и муж, и подруга, все разом. А вот в соседях приятельница нашлась сама собой. Лина и сейчас помнит, как впервые увидела Мусю. Даже не увидела, а почувствовала на себе взгляд, такой тяжелый, будто кто-то взял и бросил тебе на плечо мокрое полотенце. Лина обернулась и даже не поверила сначала, что полотенце, то есть, фу ты, взгляд, принадлежит такой славной девушке. Взгляды у нее, по всей видимости, легко менялись. Сейчас она смотрела приветливо. «Недавно переехала?» — спросила девушка. «И зовут тебя как-то странно, да?» «Странно, это еще мягко сказано», — засмеялась Лина. «Родители назвали Альвиной в честь какой-то тетки, которую я ни разу в жизни не видела. Но тетка, говорят, была хорошая». Девушка нетерпеливо кивнула. Ей хотелось рассказать про себя. «А меня мама назвала Марией, потому что к ней во сне пришла Богоматерь». «Вы верующие?» — шепотом спросила Лина. Тогда не принято было так запросто обсуждать сомнительные вещи. «Как бы да», — согласилась девушка. «Я вечером к тебе зайду, можно?» Действительно зашла. Лина не сразу заметила, что эта Мария, сразу же, впрочем, велевшая звать ее по-кошачьей Мусей, беременна. А сейчас вечером разглядела. Животик уже был виден и ела с аппетитом. Лина даже начала переживать, что Саше не останется чем поужинать, но в какой-то момент Муся, к счастью, остановилась. Говорить с ней было особенно не о чем. Работала Муся костеляншей в детском саду, а ее муж Валерий был ни много ни мало депутатом горсовета. Саша, когда она ему рассказала, изумился. Какой мезальянс! Валера бывал дома редко, и беременная Муся, уже разменявшая к той поре декретный отпуск, отчаянно скучала. Она завела привычку караулить Лину на скамейке у подъезда. Щелкала семечки, умело сплевывая шелуху в кулачок. Или же курила, спрятавшись за бетонной стеной подъезда. А потом вместе с Линой шла к ним домой. Мешала готовить, заниматься, читать. Но у нее был животик, поэтому Лина терпела и молчала. «Ты не курила бы», — сказала однажды Лина. «А мне врач сказал, на таком сроке бросать курить нельзя. Это для ребенка стресс». Муся много и подробно рассказывала о себе, в деталях описывала свое самочувствие, и Лине порой казалось, что соседка путает ее с врачом. Валерий хотел сына, Мусе было все равно. «А вы чего не идете за ребенком?» — спросила как-то Муся. И Лина растерялась. Они с Сашей еще не говорили об этом всерьез, хотя прожили вместе уже целый год. «Думаешь, у нас будут когда-нибудь дети?» — спросила она тем же вечером, уткнувшись мужу в плечо. Как будто спрашивала у плеча, а не у Саши. «Львина, конечно, будут!» — засмеялся Саша. «Мы еще даже, можно сказать, и не начинали этот процесс». Лина успокоилась. «В самом деле, куда торопиться? Ей надо диплом получить, Саше защититься». В августе Муся родила сына. «На 3500 вытянул!» — крикнула из окна роддома. Как про колбасу поежилась Лина. Валерий приехал забирать жену и сына из роддома на красивой бежевой «Волге», и Лина опять удивила, какой они были странной парой. Миленькая, но при этом простодырая, по выражению свекрови, Муся и ладный, складный Валерий. Пиджак сидел на нем, как на манекене из магазина «Синтетика». Мальчика назвали по моде тех лет Иваном. Теперь они приходили к Лине вдвоем. Муся, не стесняясь, вынимала грудь из рубашки, так достают кошелек или же пистолет в заграничном фильме. Малыш хватал губами оранжевый сосок, кормление шло громко и долго, с гулкими звуками. Лина пыталась отводить глаза, а Муся над головкой малыша все так же щелкала свои семечки. Через полгода после рождения Ванечки она опять забеременела. «Вот, Линка, скажут тебе, что пока кормишь, не залетишь? Не верь! Вранье! Надо было предохраняться!» Муся была разгневана тем, как ее обманули организм и народные приметы. Она совсем не собиралась рожать второго сразу после первого. «Моя мать из двойни. Говорит, что хуже близнецов только погодки», — жаловалась Муся. «Так у тебя и близнецы могут быть?» — спросила Лина. «Это же передается по наследству». «По мужской линии, важно», — сказала Муся. Действительно, в положенный срок Муся показалась в окне роддома с единственным свертком. И лицо у нее было расстроенное. «Опять пацан! Валерий еще и какое-то имя дурацкое придумал. Лука!» Лина тут же вспомнила цитату, застрявшую в памяти со школьных времен. «Лука — апостол утешающих иллюзий. Сатин — певец правды свободного человека». Вернувшись из роддома, Муся объявила, что будет звать младшего Лукасом. Пока ее не было, домом заправляла мама Валерия, суровая дама в седых кудряшках, до смешного походившая на композитора Баха с известного портрета. Точно такой же крупный нос и подозрительный взгляд. С Ванечкой бабушка справлялась отлично. У стен, как известно, есть уши, но в том доме, где жили Лина и Муся, стен вообще как будто не было. Соседи могли слушать друг друга, точно радиоспектакль. Ванечка часто плакал, иногда Лина слышала, как ворчит Муся, а потом покрикивает Валерий. Иногда раздавались глухие шлепки и удары, как будто кто-то не слишком большой и тяжелый падал на пол. А вот бабушка Бах, пусть и выглядела строго, но так щебетала за стенкой, что Лина невольно улыбалась, слушая тоже, кстати сказать, невольно. Она не сомневалась, что Муся вскоре начнет приходить к ней, как прежде, теперь уже с Ваней у ноги и Лукасом у груди. Но соседи неожиданно собрались и переехали. В считанные дни Лина даже не успела толком попрощаться. Муся не оставила ни адреса, ни телефона. Квартиру сдали молчаливому Бирюку, который жил один в трех комнатах, но не издавал, если верить стенке, ровным счетом никаких звуков. Лина чувствовала обиду, но в большей степени облегчение. Никто теперь не мешал ей учиться, никто не напоминал о том, что главное предназначение женщины — это материнство. Она получила диплом в тот год, когда умерла их страна. Та новая, что пыталась занять ее место, была слаба и сама в себя не верила, как некоторые больные не верят в то, что поправятся, и отдают концы. Однокурсницы Лины торговали в комках, сама она безуспешно пыталась найти работу по специальности, но в конце концов начала возить по домам дешевые польские костюмы. Костюмы были синтетические, от них летели искры, как от трамвайных проводов, и Лина, предлагая товар, мучительно краснела от стыда за него. Так краснеют за детей, когда не хватает с общего блюда лучший кусок. Но детей не было. Была жгучая нежность к несуществующему младенцу, была уверенность в том, что уж она-то знает, как его нужно растить и воспитывать. Были мечты, имена для мальчика и для девочки. Были сладкие сны, в которых она — мама, и три пустых, бесплодных, страшных года. Бог с ними, дурными девяностыми, однажды они закончатся. Плевать на искрящие костюмы, не станет же Лина торговать ими всю жизнь. Не страшно, что диплом преподавателя английского и немецкого языков, скорее всего, засохнет на корню, как позабытый цветок. Страшно без детей. Теперь они с Сашей говорили об этом открыто. Саша сумел сохранить работу, но за нее, к сожалению, перестали платить. А он все равно не бросал ее, потому что был из породы людей, которые не могут бросить то, что по-настоящему любят. Жили так бедно, что Лина научилась покупать семечки и неумело щелкала их, приглушая голод. Сашина мама выращивала на участке картошку, перебивалась дарами трудов и огородов. Она была хорошей женщиной, Линина свекровь, сильной и справедливой. Лина видела таких только на Урале, чтобы и носки вязать, и бревна катать, и стихи по памяти читать. Стихи она любила о природе. Она была хорошей, но прямолинейной, как проспект. «Где моя внучка?» — наседала свекровь, как будто Лина спрятала куда-то живую маленькую девочку и не показывает бабке из вредности. Свекровь хотела внучку, и Лина тоже всегда представляла себе, что у них родится девочка. Хотя можно и мальчика. Все равно кого. «Только бы родился, пожалуйста». Они прошли все обследования. Съездили к бабке, которая снимала порчу и брала плату продуктами. Молились у чудотворной иконы. Саша бросил курить. Лина по совету врачей высчитывала дни для зачатия. Узнала, что такое овуляция и цервикальная слизь. И ничего. Точнее, никого. На очередном приеме у гинеколога Лина услышала бесстрастные слова врачихи. «Живет мягкий и безболезненный». А ей показалось бесполезной. 10% всех случаев бесплодия необъяснимы», — сказала ей однажды врачиха, крутившая кольцо на пальце с такой яростью, как будто вентиль завинчивала. «Никто не знает, почему у вас не получается. Раньше я посоветовала бы вам взять ребеночка из детдома. Почему-то после этого у людей начинают рождаться свои детки. Хотя это тоже необъяснимо». «Но не в наше же время. Сейчас своих бы поднять». И врачиха глянула на фото в рамке. Оно стояло у нее на столе, и там была прелестная черноглазая малышка с беззубой улыбкой. В тот вечер Лина так рыдала, что Бирюк, сосед, даже позволил себе возмущенный стук в стену. Но Саша тут же вернул удар с такой силой, что это походило на драку. Стенка на стенку. Наверное, над этим можно было бы посмеяться, если бы у них еще оставался смех. Саша, в конце концов, ушел, и Лина испугалась, вдруг не вернется. Но он вернулся и держал на руках старое одеяло, внутри которого дрожал от радости и ужаса лохматый щенок. Саша назвал его Лев. Так у них появился ребенок. Щенком Лев был похож на овчарку. Как овчарку его, собственно, и продавали на том углу рядом с гастрономом, где Лина разглядывала сегодня ту жуткую редьку. Толстолапый, с медвежьим, а не львиным черным носом. Фотографии таких щенков любят печатать в календарях. Но по мере роста в нем просыпалась дремлющая до поры дворовая кровь, крепкая и липкая, как дешевое вино. Круп у льва-подростка выглядел коротким, а лапы, наоборот, казались излишне длинными. И хвост, как закрутился однажды кренделем, так и не думал принимать благородную форму. Лев смешно бегал, визгливо лаял. В общем, овчаркой он был примерно такой же, как и львом. Но разве мы любим детей за то, что у них правильные лапы и хвосты? Лев был отличным сторожем и верным охранником. Здесь командовала овчаркина кровь. Лина часто с благодарностью вспоминала о том, что он рядом. Саша задерживался на своей бесплатной работе допоздна, а подъезд, ценный отсутствием железной двери, облюбовала местная шпана. Бывало, даже ломились в квартиры, просили то рубль, то стакан, то позвонить. Лев рычал и лаял, поэтому к ним стучали реже, чем к соседям. Но вообще в те годы сложно было чувствовать себя защищенным даже рядом с собакой. Дурные, дурные 90-е. Люди с трудом выплывали из-под этих тяжелых лет, как во сне, когда давит на грудь и нечем дышать. Постепенно распогодилось. Лина начала давать уроки английского. Саша, наконец, расстался со своим секретным предприятием и сумел устроиться в только что народившийся банк программистом. Когда одна из учениц Лины начала соблазнять ее работой в коммерческой школе, где готовили секретарей и референтов, Саша сказал: «Соглашайся, тебе нужны люди, а не только мы со Львом». Лев в подтверждении радостно дышал, длинный язык свисал, как галстук. Пес не возражал, чтобы его считали человеком. В коммерческой школе Лине понравилось. Пахнет кофе, новой мебелью, и никому не интересно, куда она дела маленькую девочку. Здесь часто бывали иностранцы, читали лекции, проводили семинары. Возможно, впервые по Свердловску запросто гуляли англичане, бельгийцы, шведы. В подарок местным жительницам первопроходцы привозили конфеты и колготки. Лине было неловко принимать эти подношения, но она все равно принимала. Колготки — валюта перестройки. Потом Лину впервые отправили в командировку на север. Уезжать от Саши и Льва она не любила. В чужих городах и даже в родном Ленинграде, где приходилось бывать каждый год, Лина чувствовала себя в 100 раз несчастнее, чем дома. На расстоянии все казалось хуже, чем вблизи от Саши и милого преданного Льва. А может, это было предчувствие? Как будто бы Лина знала, что не надо ей привыкать к этим поездкам. Точнее, не надо уезжать. Накануне она почему-то вспоминала Сашиного деда. Он был известный ученый и притом страшно суеверный человек. Жена спрашивала: «Когда ты вернешься из Москвы?» А он отвечал: «Я должен вернуться послезавтра». Вот это «должен» был реверанс ученого мужа перед судьбой, способной на всяческие подлости. Сашин прадед умер в путешествии, поэтому его сын говорил, что должен вернуться. А вернется ли на самом деле, как знать? Рассказывая историю, Саша посмеивался над дедом, но и сам тоже всегда говорил «должен», а не «вернусь». Наутро Лина впервые не смогла дозвониться домой. И всю дорогу, пока тряслись в автобусе от Тюмени до Екатеринбурга, уговаривала себя, как ребенка, «ничего страшного, наверное, просто телефон отключили из-за неуплату, или трубка лежит неправильно». Свекровь она тревожить побоялась, и так потом ругала себя за это. Свекровь подняла бы панику. Можно было бы что-то сделать, спасти. У подъезда Лина увидела милицейскую коробчонку и стайку старух на скамейке. Старухи сидели ровным, как пешки, рядом. С милиционером, сдвинувшим фуражку на затылок, беседовал тот самый сосед Бирюк. Лина подумала, что впервые слышит его голос, а потом увидела Сашу и Льва. То, чем они теперь стали. История была для 90-х обычная, в криминальных новостях о таком рассказывали часто. Саша пошел выгуливать льва поздно вечером и в темноте не заметил обводненную траншею. Они упали туда оба. Саша сломал ногу и позвоночник. Их не сразу, но все же нашли, но когда попытались вытащить Сашу, лев стал рычать. Он не подпускал никого к хозяину, думал, что его хотят не спасти, а убить. Овчарка победила дворнягу. Саша был без сознания, кто-то предложил пристрелить льва, но пока разбирались, как это сподручнее сделать, они уже умерли. И муж Лины, и ее ребенок. Все, что потом было, она уже не помнила, только этот, самый первый момент. Грязные, мокрые, мертвые, любимые, родные, единственные. И после этого как можно было говорить ей, что нужно жить дальше? Ради чего? «Ради нас, с папой!» — плакала по телефону мама.